Следующий принцип, с которым я хочу познакомить вас, это принцип относительной ценности. Бывший президент Канады сказал, что это не дни жизни, не дни твоей жизни засчитываются, это жизнь в твоих днях засчитывается. Иными словами, у нас 168 часов. Это истина. Это также правда, что все люди созданы одинаковые. Может быть, у них разное прошлое, у них может быть разное образование, разная экономика, но у всех у них по 168 часов в неделю. И можно смотреть на эти 168 часов в неделю. Если мы неосторожны, мы можем думать, что они все одинаковые часы. Нет, они не одинаковые. Некоторые из этих часов ценные, некоторые из них не ценные. Некоторые из них помогают нам достигнуть цели, другие не помогают. Некоторые часы вообще не просто пустая трата времени. Так что часы не одинаковые. И когда мы смотрим на это нам действительно помогает понять принцип относительной ценности. Чтобы понять то, что я хочу донести до вас, как мы входим в техники эффективного управления временем, я хотел бы, чтобы вы представили себе, что вам дали задачу, чтобы вы могли собрать поезд. И этот поезд должен отъехать от Тулса, Оклахомы до Чикаго. И в этом поезде 168 вагонов. И ваша работа в том, чтобы заполнить эти 168 вагонов. И вопрос, который я хотел задать бы вам. Какая будет ценность этого поезда в долларах? Сколько он будет стоить? Вы же не знаете. А что определяет полную стоимость поезда? То, что находится внутри вагонов. Если вы наполните 168 вагонов там овсом, или вообще, или золою, тогда вам вообще не будет ничего стоить. Если вы наполните там сеном, определенная ценность будет. Но что, если вы наполните 168 вагонов золотом? Видите ли вы разницу? Так что это то, что ты вкладываешь в вагоны, определяет ценность поезда. Я просто описал вам вашу неделю. Если ты начинаешь смотреть на свою неделю, как на поезд со 168 вагонами, и начнешь задавать себе вопросы, что же я вкладываю в эти вагоны? Некоторые наполняют это сеном, другие же золотом. И принцип относительной ценности говорит так, что секрет эффективного управления временем это вкладывать самые ценные вещи в вагоны. Вот ключевой вопрос. А кто определяет, что самое ценное? Потому что то, что самое ценное может быть для тебя, может быть не самое ценное для меня. Если ты, скажем, занимаешься продуктами, то самое ценное может быть продукты для тебя. Потому что ты продаешь это в магазинах. Но если ты в другом бизнесе, может быть, твоя самая большая ценность для тебя – алмазы, я не могу сказать, что ценно для тебя и что ценно для тебя. Это может быть разное. Как же мы определяем, что же самое ценное для нас? Мы должны вернуться к нашим целям. Самые ценные вещи для тебя – это то, что лучше всего тебе помогает достигнуть тебе твоих целей и твоих мечт. Это самое ценное для тебя. Другими словами, ключ к эффективному управлению временем в том, чтобы измерить то, что ты делаешь, чтобы совершить свою цену, твои задачи к твоей цели. Приводит ли это меня ближе к моей цели? Или наоборот удаляет меня от моей цели? Или вообще не помогает мне добиться моей цели? Другими словами, как ты начинаешь думать среди задачи и цели, а не просто сам по себе, тогда ты можешь управлять своим временем. И это все используют управляющие временем. Они смотрят на время, как на время, которое совершает их цели, помогает совершить им свои цели. Что вводит нас в следующий принцип, который я хотел поделиться с вами. Потому что как только ты понимаешь относительные ценности, сейчас ты должен задать себе такой вопрос. Хорошо. У меня, может, нет так много ценностей в моих вагонах, в 168 вагонах. Но как же изменить это? Это то, что я помещаю в эти вагоны. Первое, что должен признать, если уже вагон заполнен, ты уже ничего не можешь добавить туда. Так что ты должен опустошить свой вагон. И первое, что должен сделать, признать это. что я должен опустошить его из неправильных вещей. Ты начинаешь оценивать эти 168 часов и начинаешь задавать себе вопрос, правильный ли у меня груз? И ты обнаруживаешь, если ты оцениваешь время, каждый свой час, своей недели, каждый вагон, который у тебя есть, это может быть одно из четырех видов у тебя груза. Первый вид грузов — это лопос, я называю. L-O-P-S. Иными словами, это как бы аббревиатура «низкая ценность». Помни, ты будешь оценивать свою неделю, свое время не само по себе, но как этот час относится для совершения твоей цели, твоей ценности, твою цель. Этот час, приближает ли он тебя к твоим целям или к твоим ценностям, или наоборот удаляет тебя, или вообще ничего не делает для тебя. Поэтому ты начинаешь смотреть на свою жизнь подобным образом. Первое, это у тебя низкая ценность. Второе — это средняя ценность. Третье — у нас называют это все высокой ценностью. Это нечто, что-то большое, что вкладывает в твою жизнь. Это высокие цели, высокая ценность этих часов. Это та активность, которая сильнейшим образом приближает тебя к твоим целям и то, что ты хочешь совершить в своей жизни. Во всех этих книжках, которые я изучал о управлении временем, они останавливаются на тех трех, но я добавил четвертый еще. Я нигде не видел ни в одной литературе эти пункты, хотя я думаю, что этот четвертый пункт тоже должен быть там. Мы должны брать это во внимание. Есть также негативное. Негативное. Что-то, что не только не приближает тебя к твоей цели, но удаляет тебя от нее. Что-то, что делает, что ты делаешь компромисс со своим характером, это отталкивает тебя назад. Ты даже хуже, чем после этого, чем ты был до этого. Все, что ты делаешь, что забирает твое здоровье, потому что ты не сможешь двигаться дальше, потому что ты просто будешь больным. Поэтому очень важно отождествить, что является негативными вещами в твоей вещи. Что ты делаешь, что сам разрушает тебя? Что ты делаешь, то, что убирает тебя от твоих целей, от тех вещей, которые ты жаждешь? Сейчас, когда ты понимаешь это, мы можем начать смотреть с тобой на некоторые из этих стратегий. Прежде всего, что же является ключом? Ключ — это понять закон замещения. Давайте посмотрим и обнаружим сейчас на среднюю американскую семью. Средняя американская семья 49 часов в неделю не включен телевизор. Это 7 часов в день. Телевидение там где-то там, ты что-то делаешь, он все равно включен. Это одна вещь. Но что, если ты сидишь и смотришь в этот телевизор? Посмотри, послушай. Как бы ты оценил время смотрения телевизора, чтобы помогает ли это совершить тебе цели, мечты свои? Это, наверное, либо негативное, либо низкое. Негативность — это смотришь что-то, что-то ужасное, что дает тебе страх и подобные вещи. Но или низкая ценность, потому что вообще отдачи нет от этих часов. Один час смотрения телевизора очень мало отдачи дает твоей жизни. Так что это будет низкая ценность. Основы управления временем заключаются в том, чтобы ты знаешь законы замещения. Ты не можешь добавить часов. Единственный путь, как ты можешь сделать больше в своей жизни и быть более эффективным, если ты заместишь, ты должен забрать что-то и выкинуть это, чтобы сделать что-то другое. Так что эффективное управление временем начинается с того, что ты признаешь, что является низкими часами в твоей жизни. Что является низкой ценностью часы? Подумай об этом. Вчера. Просто посмотри на свое вчера. Ты записал свои мечты, свои стремления, что ты хочешь завершить в своей жизни. Честно задай себе вопрос. Сколько времени ты провел вчера, активно достигая то, что ты записал себе, как одно из главных целей в твоей жизни? Сколько времени ты потратил на это? И ты увидишь, что очень мало времени было потрачено. То, что мы должны делать сейчас, мы должны сказать: хорошо, о, я трачу время, у меня низкие часы, низкая ценность часы, я должен измениться. Мы должны избавиться от этих низких часов. И первое, но первое, ты должен, их, должен узнать их. Первый шаг, ты должен увидеть эти часы. Ты должен понять, что телевидение для тебя — это низкая ценность. Это может быть не для всех. Если ты, скажем, телевизионный продюсер, тогда тебе нужно смотреть телевизионные программы, сравнивать, тогда это для тебя высокие ценности. Вот почему ты должен смотреть. Но для большинства человек, которые смотрят телевизор, это низкие часы. Ты должен определить это. Так, что же еще может быть низкими часами? Ну, твой обед, к примеру. Ты можешь час провести за обедом и ничего не сделать. А хотя, в принципе, ты, если ты не общался там, ты мог бы покушать за 20 минут, а ты час 20 кушал. Говорить по телефону. Взаимоотношения очень важны. Если иметь хорошие взаимоотношения для тебя, это одно из твоих целей, тогда, конечно, ты можешь долго смотреть по телевизору, но по телефону. Но, как правило, это низкие часы. Может быть, ты можешь электронной почты или больше пользоваться и меньше тратить времени по телевизору, по телефону. Но то, о чем я говорю тебе, ты должен определить свои низкие часы. А как же от них избавиться? А сейчас настоящая проблема. Проблема в том, что низкие часы не хотят сами уходить из твоей жизни. Ты их кормил, ты за ними ухаживал, ты заботился о них. Ты одевал их, ты обеспечивал их. Им так нравится с тобой оставаться. А теперь ты говоришь: вы должны уйти из моей жизни. И вот проблема, с которой встречаются люди, которые, чтобы избавиться от низких часов. Это противостояние изменяться. Первая проблема. Мы привыкаем к вещам. Даже если мы делаем плохие вещи, мы все равно к ним привыкаем. И то, что мы должны сделать, должны быть готовы сделать, то, что мы должны изменить свою привычку. Может, ты уже привык смотреть по 4-5 часов в день. Может быть, это не очень хорошая привычка. Но любые изменения очень трудны. Я скажу тебе, когда люди изменяются. Единственный момент, когда люди меняются, это тогда награда больше, чем боль. Единственное время, когда ты изменишься, когда награда будет гораздо больше, чем боль, или твоя цена. Все изменения, что-то стоит тебе, это будет какое-то боль стоить. Это как ты смотришь на вещи, а твои вещи... Но если то, как ты смотришь на вещи, если боль, оно будет сильнее, чем награда, тогда ты никогда не будешь двигаться дальше. Ты так и останешься там, где ты есть. Потому что ты не хочешь иметь так много боли. Это так часто происходит, когда люди имели там болезненные взаимоотношения, какие-то трагические разводы или нечто подобное. Очень часто у них были трудности входить в новые взаимоотношения, потому что они помнят старую боль. Они не хотят обратно касаться этой боли, поэтому если они будут фокусироваться только на боли, они никогда не увидят награду и никогда не будут двигаться в направлении новых взаимоотношений. Когда они будут способны двигаться дальше? Когда в своем разуме награда победит боль, пережит ту боль. Будет боль. Но это знаешь, что награда, она победит боль. Когда кто-то похудеет, допустим. Кто из вас хотел, мне интересно, кто из вас хотел похудеть когда-то? Я скажу тебе, когда ты похудеешь. Ты похудеешь, когда награда будет больше, чем боль. У меня одна знакомая, внезапно она вдруг начала ходить там в спортивный зал, качаться, и диету села. Я думаю, в чем дело? Как она так быстро поменялась? И в конце концов я увидел, что через 3 месяца она хотела поехать на Гавайи, и там у них там был пляж и все такое. И наконец она увидела выгоду этого, и она решила привести себя в порядок. Она готова была пройти через все эти упражнения и диеты, хотя это больно, но она хотела иметь определенные преимущества. Фокусируйся не на боли, а фокусируйся на победах. Ведь картины выгоды этих вещей изменений. Я должен измениться, потому что я буду более продуктивным. Я должен сделать, потому что я буду иметь больше влияния, потому что я буду иметь больше финансов. Первое. Люди не избавляются от своих низких часов из-за противостояния изменениям. Во-вторых, из-за своих привычек, потому что у них есть история какая-то. Мы делаем вещи, которые думаем, будто бы они важны, но мы должны узнать это, что важно, может меняться в твоей жизни. Ты не можешь продолжать те же самые вещи вкладывать в свои вагоны. Может быть, порой надо изменять этот груз. Потому что, может быть, то, что ты делал 2 года назад, это были очень важные часы. А сегодня это очень низкие часы. Дам тебе пример такой. Я ходил в церковь много лет, которая была одна из самых быстро растущих церквей в Америке. Я по часам сначала ходил в нее, мы начали с 42 человек и выросли за 6 лет до 6 тысяч человек. Очень быстрый рост был. И в 1960 году это была одна из самых быстро растущих церквей в Америке. Когда церковь только начиналась, и нас было всего 42 человека, пастор принял решение, что каждый раз, когда кто-то впервые приходил в его церковь, он звонил, и он со своей женой приходили к ним в гости. Через несколько лет церковь стала уже 6 тысяч человек. И люди, которые по первый раз приходили, 200-300 человек в воскресенье, у него было более 100 работников в церкви, он на телевидении там был, он путешествовал по всей стране, проповедуя. Когда он начал, это было самое главное, чтобы посещать каждого человека. Но сейчас ли это является самыми важными вещами, которые он делает? Нет. Сейчас это очень это низкие часы, если бы он употреблял их так. Все, что он сделал, он взял и нанял на работу других пасторов, которые ходили бы и делали бы вместо него, чтобы он мог больше совершить то, что Бог вложил в его сердце. И это имеет великое влияние. Видишь, то, что было очень важным, стало очень неважным. Поэтому очень важно пересматривать себе вещи. Очень легко делать эти вещи, которые мы делаем, потому что мы привыкли их делать, и мы нужно остановиться и сказать, слушай, я не буду больше этого делать, я поменяюсь. Номер три. Все эти низкие часы, очень легко их делать. Так легко просто читать газету, так легко смотреть телевизор, так легко просто болтать по телефону, так легко просто там кушать, сидеть и болтаться. Если мы неосторожны, тогда мы нашу активность с достижениями перепутываем. Это разные вещи. И четвертая, на самом деле, большая проблема. Они вечные. Они никогда сами по себе не уходят. Они остаются, покуда мы сами их не изгоним. Мы должны активно идти воевать с ними, иначе они не всегда будут с нами. Есть противостояние изменяться. У нас есть привычки делать какие-то вещи. Их легко делать, и они сами по собой не уходят. Поэтому очень важно, чтобы мы сами атаковали их, и в этом есть ключ. Ты не можешь иметь здоровье, если ты не знаешь, как избавляться от нечистот. Это абсолютно невозможно. Иметь здоровье, если ты не можешь избавляться от всякой грязи. Доктор Бернард сказал, что его спросили, что является самым великим изобретением для здоровья человека. За последние 500 лет. Что вы думаете было самым великим изобретением, чтобы помочь заботиться о здоровье людей? Знаете, что он сказал? Туалет, унитаз, смывающий воду. Унитаз, это был самым великим прорывом человечества. Это эффективным способом, как употреблять всякие нечистоты и не смешивать это с водой. То же самое в твоей жизни. Ты должен научиться, как нечистоты от тебя убирать. Если ты принимаешь и не отдаешь, ты умрешь. Это то, что убивало мою жену 37 лет. Они давали мне медикаменты, а медикаменты оседали в почках, и в конце концов это убило ее. Ты должен быть способен выталкивать из своего тела всякой грудости, всякой гадости. То же самое касается твоим временем. Ты должен выкидывать неправильное время. Первое, ты должен избавляться от этих низких часов, и в этом есть ключ. И сейчас. Что же делать? Вот ты обнаружил, что есть у тебя низкие часы. 4 вещи ты можешь делать с ними. Ты определил их. Хорошо, ты определил. Давай что-то сделаем с ними. Первое. Ты продолжаешь их делать, покуда это неправильно. Потому что ты продолжаешь делать эти вещи, тогда ты наполняешь эти вагоны всеми низкими вещами, и ты никуда ничего не будешь иметь в своей жизни. Первое, ты можешь продолжать их делать. Второе, ты можешь откладывать их. Ты можешь откладывать эти вещи. Другими словами, сейчас я это не могу сделать, но я попозже в том расслаблюсь. Проблема с этими всеми вещами, первое, когда ты откладываешь вещи, это всегда создает давление. Если ты откладывал вещей в твоей жизни, потом у тебя просто все эти вещи тебе нужно успеть, и ты всегда под давлением. И очень часто эти вещи, все эти вещи, которые создают давление, это как раз низкие часы. Поэтому ты просто откладываешь, откладываешь, откладываешь. Иногда это правильно откладывать, но в общем это нет. Ты можешь откладывать эти вещи. В-третьих, ты можешь скидывать их на кого-то. Я имею в виду, они вообще не достойны ничего. Ты просто скинул их и все. Или четвертое, что является ключ, на который мы действительно будем с тобой смотреть. Ты можешь делегировать эти часы. Ты можешь делегировать. Перед тем, как мы продолжим, я хочу, чтобы ты понял разницу между скинуть на кого-то и делегировать кому-то, потому что это часто люди ошибаются с этими вещами. Двое, все эти вещи, они очень похожи. Ты как бы передаешь это другим, и в том и в другом случае. Ты отдаешь это кому-то. Ты разница лишь в том, и разница эта спасет тебя от многих проблем в твоей жизни. Разница в том, что ты скинул на кого-то, делегировал кому-то. Скинул, это значит забыл. Делегировал, значит, ты отдал это другим, но ты проверяешь. Я хочу дать тебе основной закон, которым я учу на наших семинарах. И он гласит так. Люди не делают то, что ты от них ожидаешь. Люди делают только то, что ты их проверяешь. Люди не делают то, что ты ожидаешь от них. Люди делают только то, что ты проверяешь у них. Поэтому ключ к эффективной передаче, делегированию, проверки. Были времена в моей фирме, когда у нас было только два работника. Вы знаете, кто делал все переводы банков и все такое. Сейчас у меня нет делать все эти, подписывать эти чеки и все остальное. Вы знаете, что я делаю каждый день? Каждый день у меня есть отчет каждого чека, который пришел, ушел. Я проверяю. Я не просто это сказал своему бухгалтеру, вот там, как там, проблема будет, скажите мне. Потому что они придут, скажут, о, у нас проблема, там 100 тысяч долларов недостачи, это может убить меня? Нет. Это только когда я скидываю это. Я не хочу скидывать, я делегирую. Я даю им ответственность, но я все еще проверяю. Поэтому очень важно, когда ты делегируешь вещи, чтобы ты имел проверки, чтобы ты мог чувствовать пульс этот, чтобы ты мог знать. Ты подобный, как медсестра в реанимации. Ты не всегда в палате, но ты всегда знаешь, у тебя есть эти мониторы, которые показывают состояние твоего больного. Ты знаешь состояние пациента. Так что ты должен иметь инспекции. Ты никогда не перекладываешь что-то на завтра, если ты можешь поручить это сделать что-то сегодня. Задай себе такой вопрос. Что ты делаешь сейчас, что ты можешь заставить сделать другого? Что ты делаешь сейчас, что ты можешь заставить сделать другого? Я говорил с Дэвидом Инглсоном. Дэвид, ты настолько расслаблен, и ты совершаешь так много. В чем ключ твоего успеха? Он сказал, все, что я только могу, я пытаюсь из своих рук передать в руки кого-то другого. И это на самом деле ключ. Ты никогда не должен делать что-то, что-то другой может делать для тебя. Это на самом деле ключ. Узнать. Я хочу дать тебе пример, к примеру. Несколько лет назад я понял, что моя жена, она становится очень успешным проповедником. И было много давления, потому что она путешествовала со мной, проповедовала и служила людям. И она пыталась все еще там ухаживать за домом, чистить дом. И в конце концов я понял это. Я понял, что сейчас уже что ухаживать за домом, это уже низкие часы для нее. Когда-то для нее это была высокая, самая высокая цель. Но теперь она вошла в новую стадию служения, поэтому я пришел к ней и сказал, знаешь что, я найму домохозяйку. Первая реакция была, о, какой замечательный муж у меня, «Ой, я его так сильно люблю, он самый лучший у меня». Но через пару недель она была под Великой депрессией. Я спросил, что с тобой неправильно? Она сказала, «Одно из того, как я оценивала себя, это то, как я классно храню дом. Это как я себя оценивала и хвалила себя за это. Потому что сейчас у меня нет этой оценки, потому что до другой ухаживает за домом. Поэтому ей нужно было помениться, это было трудно поменяться. Я начал говорить ей о выгодах. И в конце концов, через несколько недель она привыкла к этому. Вы знаете, что вы можете привыкать к вещам. Но то, что я хочу, чтобы ты увидел, что мы должны поменяться, мы должны отдать низкие часы, чтобы быть способны сделать более высокие вещи. He figured out the value of 2 days. They got rid of the G2 and he bought a $38 million jet. People say that was extravagant. No, he figured out that he was going to make more money by having those 2 hours working. Если ты можешь делать $25 в час. И то же самое за работу кто-то может сделать за тебя за $10 в час. Тогда поручи ему. И ты сделай еще 25 и еще 15, ты сэкономишь. Так что в любое время, когда ты можешь сделать за час, и ты можешь использовать этот час, оплатить кому-то что-то, чтобы он делал другое, ты движешься гораздо быстрее. Вот почему секретари стоят своих денег. Если они делают за тебя дела какие-то простые, подписывают там все эти страховки, маховки, и тогда ты можешь в это время сделать гораздо больше и гораздо дороже. Есть обмен. Один миллионер, он там, у них был там небольшой самолет, и он каждые 3 часа должен был садиться, и он понял, что примерно 2 недели бизнес-дня только перезаправлял этот самолет. И он посчитал, сколько эти 2 дня стоят, он посчитал ценность этих 2 дней, и он купил за $35 миллионов реактивный самолет. Потому что он сэкономил таким образом больше денег. Когда ты видишь подобные вещи, подобные замены, это делает тебя способным делать решения в области менеджмента. В любое время ты можешь делегировать кому-то что-то. И ты сам вместо этого можешь делать гораздо больше денег и гораздо более высокие цели. Может быть, не все из вас на этом уровне сейчас, но многие, может быть, уже на этом уровне. Ты не сможешь вырасти, если ты не умеешь делегировать. Есть только примерное, именно вымеренное время, сколько ты можешь делать за день, за неделю, за год. И единственный способ, как ты можешь делать это гораздо больше, освободиться от низких часов, и кто-то другой их за тебя сделает. Когда ты поймешь это, тогда ты нашел ключ. Может, это поможет тебе, подобная иллюстрация. Раньше, в какой бы ни было области, спортивной, в бизнес-области, мы, многие из нас, мы были подобны художникам. Нам дали чистый холст, и мы на нем рисовали. И успех наш зависел от того, что мы добавляли там. Но затем, когда ты уже начал быть успешным, и теперь ты уже как бы не художник, ты уже перестал быть художником, ты стал скульптором. Скульптор, он не тот, кто добавляет. Скульптор тот, кто отсекает. Отсекает все, что не соответствует вещам, как бы твоей окончательной картине. У меня одно дерево умерло прямо перед моим домом. Я хотел срезать его и вытащить его. И посмотрел, у соседа было подобное дерево, и они привезли скульптора, и они вырезали там классного орла. И я решил то же самое сделать. Я нашел этого скульптора, который вырезал там резчика по дереву. Он пришел, и он этот пень превратил в такой потрясающий, красивый орел, который летел. Я сказал, как ты это сделал? Это был простой пенек здесь, и ты из него такую красоту сделал. Он говорит, я представляю то, что я хочу сделать. И затем я отсекаю все, что не соответствует моей картине. Это то, что ты должен сделать. Ты представляешь, что ты в конце концов хочешь достигнуть, и ты отсекаешь все, что не подходит к этой картине. Давайте посмотрим на высокие часы и средние часы. Я слышал, как во многих организациях сказали, что большинство продаж делается 20%. любой организации 20% людей производят 80% прибыли, 20% людей делают 80% работы. То же самое касается и управления временем. 20% твоего времени произведут 80% твоей прибыли. 80% всех твоих совершенных целей, твоих стремлений — это 20% твоего времени. Какой ключ успеха? Сделай больше эти 20%. Это кажется просто, но это на самом деле ключ. Найди для себя, какие задачи, наиболее важные задачи, чтобы ты мог их исполнить. Какие задачи для тебя? Вещи, которые только ты можешь делать, или вещи, которые производят гораздо больше прибыли. Найди и делай эти вещи как можно больше. Если это говорить лично с покупателями, и когда ты понимаешь, что когда ты сам лично говоришь с покупателями, чем твои ассистенты, и это приносит такую прибыль, тогда сделай это как можно больше. Я делал самые большие изменения в своей жизни через эти принципы, которые я говорил тебе. Что производит самую большую прибыль для тебя? Что дает тебе самую большую прибыль? Это когда я разговариваю, или когда я пишу книги, или когда я делаю кассеты, или когда я делаю что-то? Если это то, что дает больше всего прибыли, я должен делать меньше другого и больше этого. И когда я понял это несколько лет назад, я сказал, знаете что-то? Я не буду держать свой офис, я буду держать свой бизнес. Я не хочу быть вовлечен там, в эти каждодневные передряги, там маленькие. Я делаю только важные вещи. Максимум 4 часа в неделю я тратил в офисе. Почему? Потому что я отдал это другим. Я проверяю это регулярно. Я фокусируюсь на то, что дает в моей жизни и в моей судьбе тому, что Бог призвал меня делать. И разные... На каждом, на своем уровне мы должны это делать. Мы должны обменивать вещи. Как только мы признали, что вещи, которые самые важные для нас, чтобы совершать наши цели, наши стремления, в общем, для нашей жизни, теперь мы должны разбить это на маленькие кусочки. Я скажу, что я делаю. Каждый год я определяю перед тем, как год начинается, что является самыми важными вещами, которые я хочу завершить в этот год. Это определяет мои цели, мои стремления. Может быть, две книги написать. Может быть, съездить за границу 3 раза там. Может, какие-то семинары особые. Я записываю, что вот в этот год это самые важные вещи, которые я хочу совершить в этом году. Многие люди делают это. Я хочу сказать тебе секрет эффективного управления временем. И теперь возьми этот менталитет и еще разбей на маленькие кусочки. Каждый месяц я определяю, что является 5 самых важных вещей, которые я должен сделать в этот месяц, которые я буду делать. Почему это так важно? Я хочу дать тебе пример. В мае у меня будут большие семинары в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. И когда я пометил это в своем календаре, я сказал, это одно из 5 самых важных вещей, которые я буду делать этот месяц. И когда я определяю это одно из самых главных вещей этого месяца, это помогает мне правильные приоритеты сделать на мое время, потому что если это самые важные вещи в моей жизни, в моем месяце сейчас, я должен отдохнуть перед этим семинаром, поэтому я не прилечу за день и на следующий день выбегу и буду проповедовать там. По меньшей мере, я за сутки прилечу раньше, отдохну хорошенько, чтобы привыкнуть там к изменению времени, к разному окружению, потому что это очень важное для моего месяца. Поэтому я делаю бюджет своего времени в соответствии с этими приоритетами. Поэтому это очень важно определиться. Тогда ты высвобождаешь себя в самых важных вещах. Ты приходишь сфокусирован, ты приходишь с максимальной энергией, с максимальным энтузиазмом, с максимальным помазанием. Почему? Потому что ты сказал, что это самые важные вещи. Посмотри на свой следующий месяц. Что является самыми важными 5 вещами? И как только ты решил это, я делаю это каждую неделю. А что 5 самых важных вещей в неделю? Причины, почему многие из вас не достигают больше за свою неделю, потому что вы не решили в начале недели, что вы должны совершить к концу недели. Вы просто реагируйте на вещи. Что бы ни пришло, кто бы ни позвонил, какое письмо ни пришло, кто бы ни постучал в дверь. Но что если в начале недели ты уже сказал, я должен сделать эти пять вещей в эту неделю, и ты записал это на карточке и положил себе на стол. И носишь в своем кошельке. И ты смотришь на эти пять вещей. И ты что-то вычеркиваешь. И когда ты что-то вычеркиваешь, празднуй это, торжествуй, сделай вечеринку. Может быть, поменьше выбежи из офиса и скажи, ура, мы сделали это. Это очень важно также праздновать. И в конце концов, каждый день начни свой день с пятью самых важных вещей, которые должен делать сегодня. Пойми, может быть, ты не сделаешь ни одной из этих пяти. Вчера я сделал только два из пяти. Но знаешь что-то? Если бы я не записал пять, я вообще бы ничего не сделал. По меньшей мере, я две сделал, потому что я их сделал. Но если бы я не написал бы эти пять, то я не знал бы, хороший у меня день был, плохой у меня день. Очень важно видеть, как ты разбиваешь это подобным образом. Что ты хочешь за год совершить? Пять целей. Потом ты разбиваешь это на месяца. Что пять важных вещей в месяц? Что на неделе? И что я могу сделать в этот день? И как ты начинаешь думать подобным образом? Это на самом деле поможет мне. Я помню, я встретился с доктором Лестером Самовым, президентом Feed the Hungry. Он был очень моим хорошим другом. И он сказал мне о вещах, которые он задавал себе, которые изменили его жизнь. Он сказал, я спрашивал себя, есть ли что-то, что я не делаю, что я должен был сделать? Делаю ли я что-то, что я делаю ненужным? Как я могу избавиться от этого? Вот, делаю ли я что-то, что кто-то другой может сделать за меня? Кому их передать? На что я трачу большинство времени? Самое важное ли это время? И доктор Самрал, он совершал 80 лет, больше, чем большинство людей в 40 своих делает, потому что он был сфокусирован. Это самые важные вещи для меня, которые я должен сделать. Он фокусировался на самых важных вещах. Вот что я хотел бы, чтобы вы сделали перед тем, как мы вернемся. Возьми листок бумаги. Сделай 168 клеточек. И если ты можешь это сделать, за прошлую неделю это классно, потому что ты не знал еще, но если ты не можешь вернуться на неделю, сделай это на следующую неделю. Запиши в конце каждого дня. Посмотри на каждый день и запиши каждый час, что ты сделал. Кушал там, еще сделал, еще что-то. Поспал там, что бы то ни было. Запиши эти вещи в свои клеточки. Теперь посмотри на эти вещи. И честно скажи, сколько из этих клеточек имели важные часы? Просто это поможет тебе упражнять, просто что ты будешь знать, как ты можешь эффективно управлять своим временем, потому что внезапно ты увидишь свой день, ты увидишь свою неделю, ты увидишь свою жизнь в совершенно другой перспективе. И такое упражнение я хотел бы задать вам. 168 этих коробочек. Негативные там. Как избавиться? Низкой ценности. Кому передать это? И сколько важных часов у тебя? Чем больше у тебя будет важных часов, тем быстрее ты исполнишь свою судьбу, тем быстрее твоя мечта исполнится. И ты гораздо больше совершишь вещей. Однажды человек подошел к монаху и спросил, «Учитель, я смущен. Где путь?» И монах сказал ему, путь твоей каждодневной жизни. И это то, как ты найдешь свой путь. Потому что твои дни становятся неделями, недели становятся месяцами, месяцами становятся годами, года становятся судьбой. Если ты не можешь контролировать свое время, тогда ты можешь контролировать свою жизнь. И когда последние дни придут, ты скажешь, оглянешься и скажешь, о, моя жизнь что-то значила, потому что я действительно изменил что-то. В следующий раз мы будем говорить о других стратегиях, которые действительно помогут тебе стать более эффективным.